Орбита Юпитера. Борт шаттла «Зевс EA-43-29-0012». 16 октября 2150 года. «Где я тебя носила?» В голосе летчицы звучали панические нотки. Ингвар сконцентрировал взгляд на расплывающемся лице девушки. Виртуальное наваждение не хотело отпускать мозг. Образное эхо наложилось на картинку действительности. Фальку почудились меридианы сферы Дайсона, пронизывающие обшивку Зевса в нескольких местах. Закрыв глаза, Фальк посидел несколько секунд. Образы неохотно отлипали от сетчатки и растворялись в бесконечности. Что ж, если он выживет, надо отдохнуть. Взять отпуск и провести его на земле. Почему бы и нет? Он заслужил. Фальк открыл глаза. «Я видел ее». «Что?» — не поняла Вера. «Что ты видел?» «Сферу Дайсона. Неос возводит ее с помощью Гранского. Земля тоже участвует. Во всяком случае, часть правительства в этом увязла по уши». «И что это значит для нас?» Фальк мрачно ухмыльнулся. «Ничего хорошего. Мы по другую сторону баррикад, и влияние у нас меньше, чем хотелось бы». «Здорово. Зря я с тобой связалась». Фальк внимательно посмотрел на девушку, с которой у него так много всего успело произойти. В глазах Веры он прочитал грусть, непонимание и что-то еще. Привязанность, нежность, что угодно, кроме разочарования. «Ты не жалеешь?» — сказал Фальк. «Нет». Вера покачала головой. «Мне хорошо с тобой. Спецагентам можно заводить семью?» «Можно», — улыбнулся Фальк. «Но кто захочет жить с фриком вроде меня?» Вера протянула руку и погладила Ингвара по щеке. Этот неожиданный жест застал его врасплох. «Жизнь куда интереснее, чем ты думаешь, Ингвар». В следующую секунду летчица резко развернулась к консоли. В ее действиях больше не было нежности. Сосредоточенность, резкость. Пробежавшись пальцами по сенсорам, девушка вывела несколько голографических панелей. В воздухе высветились координатные сетки с двигающимися красными точками. Фальк впился глазами в экраны. «Что это?» «Ребята Гранского», — процедила Вера. «Похоже, нас засекли». Летчица выругалась на языке, которого Фальк не знал. «Мы скроемся?» «Вряд ли». Вера откинулась в кресле. Из спинки начали выползать контактные кабели. «Не отвлекай меня. Попробую потянуть время. Надеюсь, твой марсианский крейсер где-то недалеко». Подключившись к нейросети шаттла, Вера пропала из реальности. Фальк ощутил ускорение. Корабль менял курс и покидал орбиту. Что ж, нужно приготовиться к перегрузкам. Компенсаторы на Зевсах имеются, но они более дешевые, чем на пассажирских лайнерах и частных яхтах. Маневры уклонения будут погашены максимум на 60-70%. Фальк ошибся. Вера мастерски пилотировала свой корабль, ухитряясь одновременно прокладывать курс и регулировать уровень нагрузок. Ускорение в рубке почти не ощущалось. Фальк нырнул в вирт. В ЗВС Ганимеда было пусто. Ветер утих, деревья представляли Ингвару армией уставших солдат. Вскоре появился куратор. «Ты волнуешься, Ингвар?» Фальк обернулся на звук голоса. Дориан быстро шел через вестибюль в его направлении. «Конечно, волнуюсь. Нам с Верой осталось жить не так уж долго. Подозреваю, что 2-3 часа». «И что ты от меня хочешь?» Фальк на секунду задумался, потом ответил. «Мелочь. Хочу знать, что вы будете делать после моей смерти. Продолжите расследование, разгоните команду. Я переправил тебе, Дориан, все собранные материалы. Ты получил копию того, что я видел. Просто хочу знать, что будет дальше». Куратор остановился в метре от своего подчиненного. «Ты драматизируешь, Ингвар. Я вижу минимум один путь отступления для тебя. Удивляюсь, что фрик вообще рассуждает о смерти. Предлагаешь пожить в заготовке?» Фальк смерил начальника насмешливым взглядом. Почему же? Стейвей бровью не повел. Есть программа защиты свидетелей. Мы клонируем для тебя что-нибудь подходящее. Сам знаешь, это работает. А Вера? Стейвей пожал плечами. Она не представляет ценности. Придется пожертвовать, задумчиво произнес Фальк. Да. На задворках сознания взвыл тревожный сигнал. Что-то происходило в реальности. Возможно, Вера пыталась вытащить Фалька из Вирта. «Мне пора», — Фальк вздохнул. Рад был повидаться. «Ты серьезно?» Стейвей положил руку на плечо агента. «Крейсер в пути, Ингвар, но он не успеет добраться до вас в ближайшие несколько часов. Вы умрете, причем оба». «Что ж...» Фальк мягко убрал с плеча руку Стейвея. «Значит, так тому и быть. Фатум, как сказали бы философы прошлого». «Эта девушка так много значит для тебя?» «Не знаю». Фальк отвернулся и зашагал прочь, растворяясь на ходу. Еще не разобрался. В отдалении прозвучали слова куратора. «Мы закончим расследование. С тобой или без тебя?» Цифровой вихрь подхватил разум Фалька и увлек к обшивке Зевса.